«Значит, правило такое», — сказала Нэнси. «В сторону Джорджа Шеридана мы даже не смотрим. Тем более, что он может прийти с целой компанией из регбийного клуба, а то и вовсе не прийти. Она воскресными вечерами часто в Кортаун отправляется, эта компания. Так что мы просто сидим и разговариваем. Я ни с кем танцевать не буду. На случай, что он вдруг войдет и увидит меня. Поэтому, если кто-то подходит и приглашает нас, мы просто встаем и удаляемся в уборную». Видно было, с помощью матери и сестры, которым она все-таки рассказала, что в прошлое воскресенье танцевала с Джорджем Шериданом, Нэнси провела серьезную подготовительную работу. В субботу она сделала в парикмахерской прическу. Надела голубое платье, которое Элиш видела до сей поры всего один раз. Накрасилась перед зеркалом ванной комнаты, куда то и дело заскакивали ее сестра и мать, чтобы подать Нэнси совет, отпустить замечание или просто сказать, до чего она хороша. Подруги молча прошлись по Фрайер-стрит, потом по Черч-стрит, потом свернули на Кастл-стрит, вошли в Аттениум и поднялись по лестнице в зал. Нервозность Нэнси не удивляла Элиш. Минул уже год, как прежний поклонник бросил ее, да еще и самым гнусным образом. Просто заявился вот в этот самый зал с другой девушкой и весь вечер танцевал с ней, а Нэнси в упор не замечал. Она же сидела у стенки и наблюдала за ним. А после уехал в Англию и вернулся лишь ненадолго, чтобы жениться на той самой девушке. Дело было даже не в том, что Джордж Шеридан красив, разъезжает на автомобиле и управляет процветающим магазином на рыночной площади, полноправным хозяином которого он станет после смерти матери. Для Нэнси, проводившей дни за прилавком отборного бекона Баттлса, ухаживание Джорджа Шеридана было сладким сном, от которого ей не хотелось пробуждаться. Так думала Эйлиш, оглядывая вместе с Нэнси зал и притворяясь, будто никого в частности они найти не пытаются. В зале танцевало лишь несколько пар, да группка мужчин топталась у двери. «Вид у них такой, точно они на коровий рынок пришли», — сказала Нэнси. «И, боже ты мой, да чего же я ненавижу их бриллиантин?» «Если хоть один подойдет к нам, я встаю», — заявила Элиш. «А ты говоришь, что должна проводить меня в уборную». «Нам следовало нацепить очки из бутылочного стекла, присобачить к зубам приставные челюсти, да еще и волосы салом намазать», — согласилась Нэнси. Зал понемногу наполнялся, однако Джордж Шеридан не появлялся. Некоторые из мужчин осмелели и приглашали девушек потанцевать, но к Нэнси и Элиш ни один так и не подошел. «Просидим еще немного у стенки, и нас с тобой обоями прозовут», — сказала Нэнси. «Бывают прозвища и похуже», — ответила Элиш. «Это верно», — согласилась Нэнси, — «могут и дохлыми паучихами назвать». Даже когда они отсмеялись и снова начали оглядывать зал, одна из них время от времени прыскала, и к ней сразу присоединялась другая. «По-моему, мы с тобой смахиваем на слабоумных», — сказала Элиш. Однако Нэнси вдруг посерьезнела. Посмотрев в сторону безалкогольного бара, Элиш увидела только что появившихся Джорджа Шеридана, Джима Фаррелла, ребят из регбийного клуба и составлявших им компанию молодых женщин. Отцу Джима принадлежал паб на Рафтер-стрит. «Ну, так и есть», — прошептала Нэнси. «Я пошла домой». «Подожди», — ответила Элиш. «Как закончится танец, пойдем в уборную и поговорим, решим, что нам делать». Когда музыка смолкла, они пересекли опустевший пол. Элиш полагала, что Джордж Шеридан их заметил. В уборной она сказала Нэнси, что предпринимать ничего не следует, только ждать. А когда они вышли оттуда, новый танец был в полном разгаре. Посмотрев в сторону Джорджа и его друзей, Элиш встретилась с ним глазами. Лицо Нэнси, пока они искали, где присесть, пошло красными пятнами. Она походила на школьницу, которой монахи не велели выйти из класса и постоять за дверью. Они сели, не произнеся ни слова, Танец продолжался. Элиш пыталась придумать, что бы такое сказать, однако в голову приходили лишь разного рода нелепости, и потому она молчала, сознавая, впрочем, что всякого, кто надумает к ним приглядеться, зрелище ожидает плачевное. Она решила, если Нэнси хотя бы намеком предложит уйти, соглашусь сразу. Элиш уже не терпелась покинуть зал, даром, что она хорошо понимала. Спустя совсем недолгое время им обеим удастся найти в происходящем сейчас смешную сторону. Впрочем, по окончании танца Джордж, еще до того, как музыка зазвучала снова, пересек зал и пригласил Нэнси. Когда она встала, Джордж улыбнулся Элиш, и та улыбнулась в ответ. Танец начался. Джордж что-то говорил Нэнси, она изображала веселость. Элиш смотрела в сторону, боясь смутить взглядом подругу. Глядела в пол и надеялась, что ее никто танцевать не пригласит. «Теперь ей будет легче», — думала она, — «тихо ускользнуть домой, как только Джордж снова попросит Нэнси потанцевать с ним». Однако Джордж и Нэнси вернулись к ней и сказали, что собираются выпить лимонада, и Джордж хотел бы угостить и Элиш. Она встала, направилась за ними к бару. Там стоял, оберегая место Джорджа, Джим Фаррелл, а с ним несколько их друзей, кого-то Элиш знала по имени, кого-то в лицо. При их приближении Джим Фаррелл обернулся, не сняв локтя со стойки. Он оглядел Нэнси и Элиш с головы до пят, не кивнув им, не произнося ни слова, отворотился и сказал что-то Джорджу. Когда вновь заиграла музыка, многие их друзья ушли танцевать, но Джим Фаррелл остался у стойки. Джордж, выдав по стакану лимонада Нэнси и Элиш, официально представил их Джиму, и тот коротко кивнул, но руки для пожатия не протянул. Джордж, похоже, растерялся, стоял, потягивая лимонад. Потом сказал что-то Нэнси, та ответила. Джордж снова приложился к лимонаду. «Интересно, что он собирается делать?» — подумала Элиш. «Ясно же, что его другу ни Нэнси, ни Элиш не нравится. Разговаривать с ними он не желает». Не стоило ей подходить к бару. Она пила лимонад и смотрела в пол, а, подняв взгляд, увидела, что Джим Фаррелл холодно изучает Нэнси. Сообразив же, что Элиш наблюдает за ним, он переступил с ноги на ногу и повернул к ней лишенное всякого выражения лицо. На нем была дорогая спортивная куртка поверх рубашки с шейным платком. Джордж опустил стакан на стойку и, повернувшись к Нэнси, пригласил ее на танец, а затем взглянул на Джима, словно призывая его сделать то же самое. Нэнси улыбнулась Джорджу, а за ним Элиш и Джиму, поставила свой стакан и вышла с Джорджем на середину зала. У нее явно полегчало на душе, выглядела она счастливой. Элиш, обводя взглядом зал, сознавала, что она и Джим остались у бара одни, и что все места у стены, в которые прорезана ведущая в дамскую уборную дверь, заняты. Она словно в капкан попала, и уйти может только в уборную или домой.